Глава 30. Бертрам Ингерсолл ослабил галстук, опустив узел примерно на 2 дюйма, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и отлепил воротник от потной шеи. Даже не глядя на часы, он мог сказать, что сейчас по меньшей мере 3 часа ночи. Когда они вошли в Чиппива-холл в 9 вечера, Бертрам надеялся, что жара и духота спадут к моменту ухода. Но надежды не оправдались. «Посмотри, Берт, какой прекрасный образец вон там, на углу», — сказала его жена Агнес, пересекая вместе с мужем Ист-Джонс-стрит. «Неоготика, с четкими элементами георгианского стиля. Только взгляни на эту шатровую крышу». Ингерсолл хмыкнул и сделал вид, что смотрит вверх. Слыша ее восторженные возгласы, можно было подумать, что она отыскала какую-то чертовски редкую птицу с 2 клювами и 3 задницами, а не просто еще один обветшалый особняк. Они пошли дальше, в южном направлении, по Хебершем-стрит, но Агнес схватила его за руку. «А вот еще!» — чуть ли не шепотом проговорила она. «Какой причудливый образец с элементами эпохи регентства! Вообрази, поставить такой фриз на ионические колонны! Никогда не видела фронтона с таким... Подожди, дорогой, я должна это сфотографировать!» Ингерсолл сдержал раздраженный вздох и терпеливо ждал, когда жена выудит из сумочки мобильный телефон. «Удачи тебе сделать посреди ночи хороший снимок», — подумал он. Имея за плечами 31 год совместной жизни, он должен был понимать, во что ввязывался. Их интересы никогда особо не совпадали, а со временем лишь расходились все дальше. В довершение всего, это проклятое лекарство от эректильной дисфункции, которое он недавно начал принимать, вообще никак не действовало. Много лет назад они договорились, что каждый их отпуск будет продолжаться 2 недели. 1 неделя для него, а другая для нее. Этот отпуск не стал исключением. Он провел фантастическую неделю в Хилтон-Хеде. Днем играл в гольф на 36 лунках, а по вечерам зависал в загородном клубе. Агнес прохлаждалась у бассейна, почитывая детективы Дороти Сейерс. Они встречались только за завтраком и обедом. Нужно отдать ей должное, она ни на что не жаловалась. Но теперь пришло время расплачиваться. Недельная конференция Южного архитектурного общества. Лекции начинались в 9 вечера, и Агнес настояла, чтобы в столь поздний час он ее сопровождал. Это был сущий ад. Профессора и архитекторы без конца разглагольствовали о самых незначительных подробностях, а за всем этим неизбежно следовал коктейльный фуршет, который не заканчивался раньше 2 ночи, а то и позже, как вышло сегодня. По профессии Ингерсолл был страховым статистиком, и архитектура казалась ему скучной и недоступной. Он 20 лет проходил на работу через вестибюль Бирмингемского центра искусств, одного из самых известных образцов архитектуры арт-деко за пределами Нью-Йорка, и ни разу даже не поднял глаз. За каким чертом ему знать, как вырезали эти дурацкие оконные проемы, лишь бы само здание не обрушилось? Агнес безумолку болтала и вытягивала шею, пока они не прошли еще 1 квартал, и дорогу им не переградила обсаженная деревьями площадь. «Вот и она!» — сказала Агнес. «Уайтфилд-сквер! Думаю, нам нужно повернуть направо!» «Налево!» — проворчал Ингерсолл. Они повернули налево. Облака проносились по небу, заслоняя разбухшую луну. Позади, на площади, порыв ветра зашуршал листвой деревьев. «Дорогой, ты не будешь сердиться, если мы останемся еще на 1 день?» — спросила Агнес. «Сегодня, после лекции, доктор Блэк сказал, что в этой части саванны самые интересные здания всего исторического центра. Он даже написал мне с 50 адресов». Ингерсолл едва не сказал, что скорее отсосет у сатаны, чем останется здесь еще на день, но вовремя остановил себя. Агнес никогда не ругалась с ним по-настоящему, просто неделю-другую не разговаривала. Он ведь выдержал эти 6 дней. Глупо будет пустить все на смарку. Скривив губы в усмешке, он повернулся к жене. «Еще 1 день? Я думал, что...» Она внезапно остановилась. Что случилось, Ингерсолл не смог объяснить даже полиции, когда у него брали показания. потому что это был какой-то абсурд. Налетел еще один порыв ветра, только особенный, ни на что не похожий. Густой, глубокий и какой-то угнетающий. Он обдал их ужасным запахом, и тут Ингерсола охватил невыразимый ужас, как будто где-то над ним затаилось жуткое, невидимое существо. А потом пришла череда звуков. Липкий, хлюпающий хлопок по ногам, резкий крик Агнес, непередаваемо чуждый стук, от которого холод пробирал до самых костей. И потом Ингерсол упал, растянувшись на чем-то мягком, лежавшем на тротуаре, и далеко не сразу сообразил, что это было еще теплое, мертвое тело.